Летели они, обнимая миру, тот гибельный путь преградить, душу прощенную благословить. Небо блаженное ей открывая, взгляни же, прохожий застынь в изумлении. Разве ты в мире имеешь друзей, кто бы мучительной смертью своей мог даровать тебе жизнь и прощение? Наш уходящий стремительный век, после скитаний долгой разлуки, руки пронзенные Господа, руки снова простерты к тебе, человек.